и черная бровь, и свежесть садов. Челка работает в ночь постоянно, а остальные... Ну да, выгорники, народ неотразимый. Миленка растерялась, повернулась бежать и в спешке задела какую-то тумбочку. Та упала, детали со звоном рассыпались по полу. «А, это ты, Миленка?» – распахнула дверь Левченко. «Ну, заходи, заходи!» Она быстро подошла к девушке, обняла за плечи и ввела в весовую. Здесь сидело двое мужчин и челка. Возле аналитических весов стояла бутылка с вином, мензурки, открытая банка американской колбасы, нарезанная ломтиками ветчина. Молодой парень сидел на высоком стуле и поправлял воротник вышитой украинской рубашки. Второй уже в годах что-то шептал челке, поглаживая ее белые, как лен, волосы. От женихов не было отбоя. Под разными предлогами они приезжали за сотни километров, привозили подарки и начинали ухаживать, опекать. Но приезжали преимущественно люди с уголовным прошлым, бесцеремонные и нахальные. Миленка это знала и потому испуганно жалась к стене. «Мне треба анализы», – пролепетала она, стыдливо закрывая рот уголком платка. Парень разлил по мензуркам вино и оглядел девушку оценивающим взглядом. «Не будь деревней, дорогуша, садись!» Левченко придвинула стул и зашептала ей в самое ухо. «Этот красивый молодой человек давно ищет возможности познакомиться с тобой. Да не краснеет, ей-богу, не институтка!» «Зовсем не можно!» «Ты в лагере, милая, без поддержки пропадешь, а то подвернется какой-нибудь прохвост!» Парень расставил мензурки. Левченко выпила и смотрела выжидательно. Миленка смутилась. «Пить страшно и отказаться опасно», – староста уговаривала. В это время в дверях появилась Лаврова. Лицо ее казалось спокойным, но глаза сухо блестели. Челка залпом выпила и, поперхнувшись, закрыла руками лицо. Мужчины смутились. Левченко радостно заулыбалась и подбежала к Марине. «Мариночка, как хорошо! Пройди, садись! Как кстати, как кстати! Нам давно время поладить. Чего делить-то? Да и один в поле не воин. Ни тылов, ни дружеской поддержки». Она обернулась и представила. «Познакомьтесь, это Марина, гроза и гордость лагеря». Пожилой мужчина быстро наполнил мензурку и подошел к Марине. «Выпей», — принялась уговаривать Левченко. «Найдем тебе жениха, сразу утихомиришься и спасибо скажешь». «Уж не этого ли губошлепа в женихи мне определила?» – спросила Марина, бесцеремонно оглядывая парня. «Женишок, значит? Так?» «Ну, Мариночка, пожалуй, ты напрасно!» – забегали глаза у Аллы Васильевны. «А может быть, этого?» – не обращая внимания на Левченко, продолжала Марина, насмешливо глядя на пожилого. Тот растерянно стоял с мензуркой и нелепо притоптывал. «А ты, дедушка, выше ножку, выше, будет совсем мило. Да брюхо подбери, потеряешь!» Она желчно захохотала. «Мухи вы зеленые, паразиты!» «Ну-ну, ты полегче на поворотах!» Вздрогнул пожилой и, покосившись на окно, поставил мензурку. «Не забывайся, а не то знаешь...» «Марш отсюда, червяки, и дорогу забудьте!» Марина схватила за руку Миленко и угрожающе блеснула глазами. «Ты, староста, эту девчонку забудь, а со мной не играй. Я сама умею купить и продать». Не выпуская руки девушки, она вышла. Молодой парень заторопился. «Черт вас тут разберет, еще вляпаешься. Психопатки какие-то». «Ну, я пошел. Если что будет, скажете, кому надо». Воровато оглядевшись, он быстро побежал к проходной. Левченко подошла к окну, прислушалась. «Ты чего расстилалась перед Маринкой, как дуреха?» Накинулась на нее челка. «Ей давно стерве мину подложить надо. Кубышка твоя не без ее рук уплыла. Шайхула не только у тебя крутился». Она подскочила к старости и схватила ее за руку. «Молчишь? Да и верно, кому пожалуешься?» «Ничего больше не хочу, устала. Все, что не делаю, прахом.